Ты прилег бы? Нет, не буду ложиться. Сейчас я могу заснуть, а потом проснусь посреди ночи. Тяжело это, бессонница. Черт знает, что лезет в голову. Тася быстро разделась и вдруг, к изумлению мужа, начала занавешивать окна. Одной чертежной бумагой Корнея, другой одеялом. Зачем это ты? Гад, этот 30 лет жил с отпетыми бандюгами. Такие что угодно могут сделать. Приезжают к нему святые. Ну, люди удивятся. Пусть удивляются. Иван пожал плечами. Возражать ему не хотелось. Ему ничего не хотелось в тот вечер. А потом Таисию Михайловну охватил новый страх. Нет дома Корнея. Загулялся позже обычного. Теперь он больше сидит дома. Кончается полугодие, много уроков. Пойду поищу Корнея. Иван понимал ее материнский страх и не очень решительно начал отговаривать. Что ты его будешь искать, как маленького? Неловко парню будет. Почему неловко? Что в этом такого? Мать ищет. Пойду. Только ты закройся, пожалуйста, я прошу тебя. Хорошо, согласился Иван. Она постояла на крыльце, тревожно вслушиваясь в уже почти ночную тишину села, не дождалась, пока Иван выйдет в сени закрываться, вернулась, сказала, я со двора закрою тебя. Он решительно возразил, что за чепуху ты вбила себе в голову? Стыдно перед людьми будет, придет кто-нибудь. Забавский хотел прийти, может, сам Остапович заглянет. Все же она настояла, чтобы Иван закрылся. Не отошла, пока не услышала стук засова. Таисия Михайловна облетела полсела. Побыла у всех Корнеевых одноклассников. Одних не было дома, другие не знали, где Корней. А страх ее рос, пока одна ученица не сказала, что ребята пошли в поселок Вербный навестить больного товарища. Вербный был за шоссе, за лесом, километрах в трех от Добранки. Идти туда нужно по лесной дороге. Нельзя сказать, чтобы она была очень уж смелой. В обычных обстоятельствах идти одна по такой дороге ночью побоялась бы, но теперь не думала о себе, бросилась в темноту, в лес. Однако на шоссе все же ее остановила мысль, что Корнею действительно неловко будет перед товарищами, они, пожалуй, смеяться начнут, что мать ищет его даже в Вербном. Стояла под соснами напротив дома ремонтника. Из окон падали на шоссе полосы уютного, доброго света. У ворот стояли два грузовика. Как обычно, тут ночевали шоферы дальних перевозок. Иногда зимой они ночевали и в их доме. Иван понимал трудную судьбу междугородников, сам ездил в дальние рейсы, потому приглашал к себе на ночлег. И она никогда не боялась чужих людей. И другие люди ничего не боятся. Эти шоферы едут за тысячи километров, с ценным грузом ночуют там, где застает их ночь, приходит усталость. А теперь она боится. Теперь она не пустила бы незнакомого, пусть и с машиной. И это не мнительность, нет. Она чувствует реальную опасность для Ивана, для Корнея, для нее самой. Подумала о Вале, и за Валю ей тоже стало страшно. Сколько же можно жить с таким страхом? Замерзли ноги, вся она закоченела, оделась не очень тепло, надеялась, что найдет Корнея у соседей. Но пойти домой, не дождавшись сына, не могла. Услышав в лесу веселые голоса парней, узнав Корнея в голос, обрадовалась, но все равно не пошла впереди них в село. На шоссе в полосе света дождалась ребят. Корней удивился. «Мама?» Она солгала. «Дитя у Варивончика заболело». Всех этих ребят она принимала при рождении и лечила маленькими. Для них такое объяснение было правдоподобным, обычным. И через минуту они забыли о ней, занятые спором о способе стыковки космического корабля и станции. Несколько дней назад произошла такая стыковка. На орбите работала научная станция с космонавтами. Она шла следом за парнями, высокими, умными, уверенными, лишенными каких бы то ни было страхов, и ей вдруг захотелось заплакать, отчего сама не понимала. Капитан Дримако услышав у разбитой машины нервный крик Таисии Михайловны, зная лучше, чем кто бы то ни было из районных работников, ситуацию в связи с возвращением бывшего полицая, поверил в возможность диверсии и потому поднял на ноги все органы — прокуратуру, милицию, экспертов ГАИ. Ни одна машина, попавшая в аварию, не исследовалась так, как эта. Авария действительно была загадочной. Эксперты, много знавшие и немало читавшие про самые неожиданные, невероятные катастрофы и мало чему удивлявшиеся, пожимали плечами.